Грейс Ким. История Джастина Бибера. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Введение. В 2010 году маленький мальчик по имени Джастин Бибер из небольшого городка в Канаде внезапно и стремительно превращается в феномен мировой популярности. В свои 15 лет он уже не просто молодой певец. Он становится иконой, чье имя звучит на каждом углу. С улыбкой он сияет на красных дорожках, а его обаяние покоряет ведущих самых известных ток-шоу словно магия, которая захватывает всю планету. Он продает полные арены задолго до выхода своего первого альбома, а его имя становится синонимом успеха и молодежной культуры. Но Джастин — это не только поп-звезда. Он настоящий интернет-феномен, чья популярность выходит за рамки музыки. В сети его обожают миллионы поклонников, а журналисты придумали особый термин «бибер-фивер», чтобы описать безумие, которое охватывает подростков при виде его. Сноска. Лихорадка Бибера. Люди теряют контроль. Паника, приступы эйфории. Кричащие фанаты падают в обморок или просто не могут сдержать слез от того, что оказались рядом с ним. Это было настоящее массовое безумие. Феномен, который захлестнул поколение. Прошло 15 лет. Новое видео появляется в интернете и начинает набирать миллионы просмотров. На кадрах Джастин на пляже. Усталый и очень худой, одетый в толстовку с капюшоном, словно пытается скрыться от внимания. Он окружен папарацци. Люди с камерами и телефонами, которые тычут ими прямо ему в лицо, запечатлевая каждое его движение. Он кричит им в отчаянии, пытаясь защитить свою личную жизнь и спокойствие. Но вместо сочувствия или понимания, весь мир наблюдает за этим сценарием со смесью удивления и насмешки. И вот тут начинается самое тревожное. Вместо того, чтобы признать его крики о помощи или понять его усталость, публика превращает ситуацию в очередной повод для осуждения знаменитости. Смех за кадром звучит эхом по всему миру, но это не смешно. Это пугает, потому что за этой маской публичного образа скрывается человек, молодой парень, которому просто хочется убежать от постоянного давления и внимания. Если присмотреться внимательнее, то становится очевидным, что Джастин Бибер всего лишь оболочка его прежнего «я». Эта история гораздо глубже и трагичнее, чем кажется на первый взгляд. Не просто рассказ о взлете и падении молодой звезды. Это хроника того, как с самого начала карьеры его собственная личность была отдана под контроль чужих интересов. Вся его жизнь, казалось бы, принадлежала не ему самому, а тем, кто стоял за кулисами. Менеджерам, продюсерам и наставникам, которые видели в нем лишь прибыльный продукт. Это история о том, как за яркими улыбками в интервью, за громкими продажами альбомов и масштабными концертами скрывалась жесткая эксплуатация. Люди вокруг него постоянно требовали все больше и больше новых успехов, новых достижений, новых рекордов. Они жадно использовали его талант и популярность, пока не сломали его. В результате этого постоянного давления и манипуляций он оказался в ловушке, потерял свою свободу, свою личность и право на простое человеческое счастье. Это рассказ о том, как один из самых ярких поп-звезд всех времен, невероятно талантливый ребенок, рожденный для создания музыки и вдохновения миллионов, был лишен возможности просто быть собой. А когда бизнес-модель его руководителей достигла пика, когда миллиарды уже были заработаны, они оставили его умирать на обочине славы. Теперь же, спустя годы после того, как он отдал все свое, здоровье, личную жизнь и душевное спокойствие, мир продолжает преследовать его. Он все еще под постоянным наблюдением, все еще вынужден бороться с тенью прошлого. Отношения с Селеной Гомес, отношения с Хейли и последующий брак с ней, рождение ребенка, крик души через трек «Lonely». Не зная всей правды, люди продолжают спекулировать на событиях в его жизни, из-за чего все они обрастают невероятным количеством сплетен. Но что абсолютно точно, никто не остается равнодушным к его истории. Кто-то ругает певца за разгульный и безответственный образ жизни, а кто-то искренне и по-человечески сочувствует его ментальным проблемам и последствиям, к которым они приводят. Эта история станет поучительным напоминанием о том, насколько опасна слава в 21 веке, о том, какова цена успеха, ведь звезды могут исчезнуть внутри своей собственной славы. Это не просто биография, а глубокий анализ того, что происходит за кулисами шоу-бизнеса и какую цену платит тот, кто оказывается в центре внимания.